24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным. С чего начиналась справа Беляцкого? Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем? Как оценивают его вир в Беларуси и свете? Что чекало Беляцкого в тюрьме? Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский. Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастрычнику. Читая автор. Вы на хвалях свободы, а зараз выборчая тема. У разных регионах Беларуси демократичные кандидаты от оппозиции скардятся на шматлікі порушенні с боку улады. У приватности у Капильском районе на меньшине мясцовые улады долучили до распаўсюджвання агитационных улеток кандидатов от улады нават машины хуткой допомоги. Про гэты выпадок да іншы порушенні у региональном огляде свободы зменшины Вячеслав Кулік. Сегодня слуга свободы Виктор Дашкевич поведомил, как на Копыльщине зараз проводить агитацию за кандидата в депутаты старшиню соседнего Клецкого райвыконкому Анатолия Бойку. Ему 58 годов, не в забаве пенсия. Виктор Дашкевич тлумачит. У Копыли проводят агитацию за кандидата вертикальщик Клецкого района Бойко Анатолий. Распавсюджують ці ульотки з допомогою хуткої допомоги. Я вчора їду, докладно йду, тому що під горку, на ровар. І на сустріч машина. Чую, збавляє ход. За підсилі тормози. Пиняється, відкриває фортку, каже, тримай. Я говорю, що це? А це за кого голосувати? Гляжу, п'ятка Бойко. Черно-белая, невеликого померу, 12 тысяч экземпляров тираж. Вот это агитация. Ну, я на вас потелефоновал у комиссию. Я кажу, вот агитация идет полным ходом. Ну, так уже ж пора, все. Я говорю, так, але вот как вы глядите, коли вот таким шляхом, худкая допомога, развозить эти поверки. Я не такого на вас не встрекал. Но она кажет, ну да, чекала. Ну, если треба додуматься, то позвали, но... позвали всех уральных рукам. Слушали 12 тысяч. Шофер дали, вот будешь ездить. Давай. Рассказал слухач свободы Виктор Дашкевич. На сегодня у Гомеля организованы только один агитационный пикет. Его ладить у сквера имя Тараса Шевченки незалежная кандидатка сябра руху за свободу Галина Краученко, якая балятуется у Гомельской промысловой окрузе номер 35. Ягор Майорчик. У гутарцы с корреспондентом «Свободы» кандидат у депутаты Галина Краученко поведомила. Мы первоначально, чтобы сделать пикет, необходимо было получить разрешение у администрации Советского района. И при этом они должны были позвонить сами, но не к утра, а как бы мы не дождали звонка. Тогда доверенное лицо позвонил в приемную, ему сказали позвонить в отдел идеологии. Оттуда его отправили обратно в приемную. И тогда уже там испуганным голосом сказали, мы вам перезвоним. Ну и через 20 позвонили, сказали, все, идите, дали добро. Галина кажет, что сквер имя Шевченки – это одиное на всю округу место, где можно ладить пикеты. Раздавать листовки можно везде, а ставить пикет в разрешенном месте, вот на нашем 35-м округе, только в сквере имени Шевченко. Мы думали, там возле фестивального, возле рынка Давыдовского, где много людей. Здесь вот сами видите, людей немного. Но при этом подходят, листовочки берут, подходят активно молодые мамы, папы с детьми и бабушки. Пенсионерки все берут и говорят, мы только за молодых. Ранее пикеты ладить было немагчыма, бо не были надрукованы перадвыборчыя улётки. Округовая комиссия заупартилась, что во улётцы Галины Краученки подадены интернет-адрес народной программы, на основе якой незалежная кандидатка у депутаты и будуя свою перадвыборчую агитацию. Мовляв, гэта реклама народной программы, тому спасылку трэба прыбраць. Галина мусила звертаться у центр выборкам, и только после письмовой скарги непоразумение было улагодженное. Тем часом кандидат у депутаты от Объединенной Громадянской партии по Гомельской советской окрузе номер 34 Василь Поляков звернулся у суд с позовом до телерадиокомпании «Гомель», якая не пустила его на телезворот до выборцев у эфир. Центральная комиссия зарабила крайним телерадиокомпанию. Отремливается, что ЦВК рекомендовала не пускать в эфир оппозиционных кандидатов, которые закликают до бойкоту выборов. А уже само решение не пускать примала телерадиокомпания. И коли зараз есть некие претензии, то треба минаэта супрать телерадых компаний накировать скаргу. Выборший кодекс на угол не предугледживая процедуру вырашения таких конфликтов, мается на увазе процедура обскаживания забороны на телевыступ.

и восстановит, потому что руководитель имеет право не продлять контракты, не указывая причину. Далее можно будет делать с этими бюллетенями все, что угодно. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях свободы и зараз до международных подеев. Застается невысветленным, кто зрабил полнометражный сатиричный фильм «Невинность мусульманов», который выкликает все новые протесты у арабских краинах и, махчима, стал причиной гвалтовной смерти американского амбассадора у Либии Кристофера Стивенса. Ян Максимюк. После атаки на консульство США в Бенгази, у вынику якой 12 вересня загинул амбассадор Кристофер Стивенс и еще три ягоные супрацовники, у сусветных медиях з'явилися поведомленні, что фильм зрабил американец габрейского походжання Сэм Басайл, які тепер нібито хавається. Додатково некоторые медии поведомили, что габрейские донори собрали 5 миллионов доляров на продукцию этого фильма, які показывает пророка Мухаммеда як туповатого и распустного человека. Фильм означается ненатуральными напишливыми диалогами и низкими эстетичными якостями. Тем не менее, его появление выкликало отмовную реакцию шматликих мусульманов, чья религия забороняет любое физическое адлюстрование исламского пророка, не кажучи про кпливый образ. Теперь, однако, появились свидетельства, что под псевдонимом Сэм Басайл хавается копский христианин египетского походжання. Так твердит, например, Стивен Клайн, который в интервью агентству Reuters назвал себя консультантом на здымках фильму. Несколько месяцев назад фильм был показан только в одном американском кинотеатре и сошел с экрана, так и не покинувши по себе некой зауважной реакции. Потом на ресурсе YouTube был поставлен 12-хвилинный трейлер фильму, который так само не выкликал особливой уваги. Протесты супрать фильму в арабских краинах начались совсем недавно, когда на одном сайте с видеоклипами этот трейлер появился с арабскими титрами. Протесты, которые начались в Египте и Либии, перекинулися на Йемен, Іран, Туніс і сектор Газа. Після забойства амбасадора Кристофера Стівенса президент Барак Обама послав 2 ескадрені міноносці і 50 морських піхотників у Лібію з метою забезпечити охову амбасади Злучених Штатів у лібійській столиці Триполі. Ян Максимюк, ви на хвалях свободи, а зараз про одну з наших будущих передач. Вакол так шмат глобальных проблем, малые заробки и нелюбимая улада, а яны дбают про белорусских птушек. Як научить детей любить живое, клопотиться про новоколье и быть отказным. Керовник аховы птушек батьковшины Виктор Фянчук, ягоные сыны Яуген и Саша. У программе «Ваши дети». Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Политвязень Алис Беляцкий номинованы на премию Европарламенту имя Андрея Сахарова за свободу думки. Министр информации заявил про объединение у одно выдание 5 державных газет Советской Беларуси, Народной газеты, Республики Белорусской Нивы и Знамя Юности. У редакциях боятся звольнения. Старшиня Нацбанку Надея Ермакова не выключая плавного обесценивания рубля. Тады как Александр Лукашенко заявляет, что никакой девальвации не будет. Запланованы Министерством финансов на наступный год курс рубля в межах 8400-8500 за доляр на урате будет вытриманы. Сходятся не только незалежные эксперты, але и керавництво Нацбанку. У Капыльском районе агитационные улетки кандидатов от улады развозят машины худкой допомоги. У Беларуси помирают двое менее детей, чем у России, говорится в обнародованном сегодня докладе ЮНИСЕФ. Рух за свободу гоноровал премией за свободу думки имя Василя Быкова, музыку Лявона Вольского.